«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод первый. «Скрытая угроза». Адаптация Кортни Карбон. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, алчная торговая федерация взяла в блокаду мирную планету Набу. Галактическая республика сразу же отправляет на помощь Квай-Гона Джинна и Оби-Ван Кеноби. Они — рыцари-джедаи, которые стоят на страже справедливости и владеют силой, энергией, что объединяет все живое. Но когда Квай-Гон и Оби-Ван прибывают на место, их сразу же атакуют боевые дроиды. Для защиты джедаи используют свои световые мечи. Но врагов слишком много, поэтому рыцарям приходится спасаться бегством с корабля Торговой Федерации. На Набу Квай-Гон и Оби-Ван знакомятся с забавным местным жителем по имени Джа-Джа Бинкс. Он приводит новых друзей в скрытый под толщей воды город своего народа — Гунганов. Их вождь Босс Нас не хочет помогать двум чужакам, но дает им подводную лодку и отпускает Джа-Джа проводить джедаев до королевского дворца Набу. Во время путешествия сквозь ядро планеты на них нападают огромные морские чудовища. Едва уцелев, герои прибывают в королевский дворец, где наместник Торговой Федерации Ганрей держит королеву Амидалу в плену. Джедаи мигом освобождают правительницу и ее служанок. Все быстро поднимаются на борт королевского звездолета и спешат за помощью в столицу республики, на планету Корусант. О нет! На их корабль нападают дроиды-стервятники Федерации. Группа астромехаников спешит починить щиты звездолета. Всех спасает отважный дроид по имени R2-D2. На другом конце галактики истинный злодей, стоящий за кознями Торговой Федерации, приходит в ярость, узнав, что королева сбежала. Его имя — Дарт Сидиус. Повелитель ситхов, злой гений, мастерски владеющий темной стороной силы. Он приказывает своему ученику Дарту Молу как можно скорее разыскать Амидалу. Гипердвигатель королевского звездолета поврежден, поэтому герои решают приземлиться на пустынной планете Татуин для ремонта. Квай-Гон, Джа-Джа и служанка королевы Амидалы по имени Падме находят новый гипердвигатель в одной из местных лавок, но у них нет денег, чтобы заплатить за него торговцу Уотто. Падме знакомится с Энакином Скайуокером, мальчиком-рабом, который трудится в лавке. Энакин не только может починить все, что угодно, он к тому же еще и опытный гонщик. Налетает песчаная буря, поэтому мальчик приводит новых друзей к себе домой. Там их встречают его мама Шми и дроид, которого Энакин собирает сам. «Привет, я Си-3PO», — представляется дроид. Квай-Гон понимает, что мальчик очень чувствителен к силе и решает, что Энакин может стать джедаем. Рыцарь заключает пари с Уотто. Если Скайуокер победит в следующей гонке, джедай получит гипердвигатель, а мальчика освободят. Но если юный гонщик проиграет, торговцу достанется звездолет королевы. Во время гонки Энакин обгоняет всех соперников одного за другим. Толпа зрителей ликует, когда он первым пересекает финишную черту. Вскоре ремонт королевского корабля завершается. Энакин с тяжелым сердцем прощается с мамой, но уже ждет не дождется начала тренировок среди других джедаев. Вдруг Откуда ни возьмись, на Квай-Гона нападает Дарт Мол. Джедай храбро сражается и выигрывает друзьям достаточно времени, чтобы взлететь и направиться на Корусант. Прибыв в столицу, королева Амидала просит республиканский сенат о помощи, а Квай-Гон приводит Энакина в совет джедаев. Рыцарь хочет, чтобы мальчик стал одним из них. Могущественный мастер-джедай Йода беспокоится, что в сердце Энакина живет страх, который может привести на темную сторону силы. «Неясно будущее этого мальчика», — говорит Йода. «Республика отказывается помочь королеве Амидали, поэтому наши герои возвращаются на Набу, чтобы помочь местным жителям. Друзья предлагают гунганам объединиться. Падме признается, что на самом деле она и есть королева Амидала. Девушка просит босса Насса помочь, и тот соглашается. Теперь они будут сражаться с коварной федерацией плечом к плечу. Падме, Энакин и джедаи тайно пробираются во дворец. Они освобождают пилотов, которые запрыгивают в истребители и атакуют станцию Федерации в космосе. Неожиданно появляется Дарт Мол. Квай-Гон Джин и Оби-Ван Кеноби вступают в схватку со злодеем, а Падме и ее стража спешат взять в плен наместника Ганрея. А вдали от дворца Джаджа и гунганы сражаются с армией Торговой Федерации. Но гунганов слишком мало, и щиты не спасают от тысяч боевых дроидов. Пытаясь найти укрытие, Энакин прячется в одном из набуанских истребителей вместе с R2-D2. Неожиданно в звездолете включается автопилот, и мальчик оказывается в самой гуще космической битвы. Благодаря своим выдающимся навыкам гонщика, Энакин влетает прямо внутрь станции управления дроидами и взрывает ее. Бабах! Без связи со станцией управления боевые дроиды по всей планете просто выключаются. Во дворце джедаи продолжают бой с Дартом Молом. Повелитель ситхов черпает силы в своих гневе и ярости. Дарт Мол пронзает Квай-Гона световым мечом с двумя клинками, а Оби-Вана сбрасывает в глубокую шахту. И когда уже кажется, что Кеноби проиграл, он совершает прыжок и одним могучим ударом побеждает злодея. Оби-Ван подбегает к раненому учителю. Перед смертью Квай-Гон просит ученика помочь Энакину стать джедаем. Федерация повержена. Падме Амидала, босс Нас и жители Набу празднуют возвращение к мирной жизни. Оби-Ван исполняет данное Квай-Гону обещание и клянется обучить мальчика владению силой. Энакин вступает на путь рыцаря-джедая. Читал Павел Константиновский.